and sank потом like a stone in the middle of the lake, leaving a wave. And it was gone. И стало совсем тихо. That was my first experience. Таким был мой первый опыт. Что же видел Том Джойс? Был ли это гигантский угорь? Или, может, доурху, который, как многие верят, застает врасплох простодушных рыбаков? Кельтоязычники жили в страхе перед драконами и змеями и разрушениями, ими порождаемыми. Но как только кельты приняли христианство, драконы и змеи стали всего лишь порождением зла. В Откровениях святого Иоанна сам сатана предстает в образе дракона и терпит поражение от архангела Михаила и его ангелов в великой битве на небесах. Эта напряженность между христианскими ценностями и ранними кельтскими верованиями отражена в истории о Гвибере из Малдвина в Среднем Уэльсе. Говорит Шайан Джеймс. Гвибер был летающим змеем, подобно дракону. Согласно легенде, сначала он был обычным змеем. Но, выпив женское молоко и съев хлеб святого причастия, превратился в летающего ящера. Это случилось однажды у церкви в Лансиле. Одна молодая мать вышла из церкви во время службы, чтобы покормить своего ребенка, и уронила несколько капель молока на землю. Тогда между могилами из высокой травы выскользнул змей. Священник шел из церкви после службы и смахнул крошки с молитвенника на землю. Как только змей проглотил молоко и хлеб, началось ужасное превращение. У змея выросли ноги, расправились крылья, но хуже всего было то, что его аппетиты изменились. Гвибер терроризировал ближайшие фермы, убивая овец, рогатый скот и каждого, кто имел неосторожность попасться на его пути. Нужно было что-то делать. Но кто отважится сразиться со змеем, когда и так уже многие погибли? Тогда жители деревни придумали одну приманку. Однажды ночью они возвели высокий столб на пути ящера. Столб был утыкан железными шипами и раскрашен в красный цвет, так, чтобы змей принял его за врага. Когда на следующий день лучи солнца осветили столб, Гвибер страшно разозлился, решив, что это противник. С огромной скоростью он полетел на столб и, ударившись о него несколько раз, был смертельно ранен шипами и умер. Столб и по сей день стоит на том же месте. Он называется Посткох или столб Гвибера. В память о драконе-людоеде Мойле Бентерхе. Драконы были почти неизвестны в Ирландии, так как они были уничтожены там змеями. Известны даже места, где это происходило. Давным-давно земли Литрима разорялись змеем по имени Олфешт. Местный вождь спросил друида по имени Гаунин, мог бы тот помочь. Тогда Гаунин отправился глубоко в лес, где жил Олфешт. Он быстро нашел его логово. Зловоние останков его жертв было ужасным. А при каждом вздохе змея земля содрогалась на мили вокруг.